Итак, мы продолжим на основе этих стихов говорить о разных уровнях квалификации в преданном служении. Итак, мы видим, как Вритрасура, который демон, во-первых, когда Индра встретился с Вритрасурой, Индра не считал Вритрасуру преданным. Для Индры это раскрылось в процессе битвы. Таким образом, мы также при встрече можем не различать, кто перед нами. Поскольку, если вы помните, мы различаем человека в соответствии с тем, с чем мы сами себя отождествляем. Поэтому в шастрах говорится «Атмаван маньяте джагат». Каждый думает о другом, какой сам. Итак, с уровня объект мы различаем людей по объектам. Да? Несомненно. Какие сапоги, какая шуба, какая квартира, какая машина. Мы можем даже видеть дружбу между людьми. Когда кто-то один приобретает машину, второй друг тоже приобретает машину. И третий думает, ничего себе, два приобрели, а я нет. И он тоже приобретает. Так дружба может быть основана на объектах чувств. И люди сотрудничают на основе объектов чувств. В частности, мы можем видеть, для того, чтобы иметь объекты чувств, нужны средства. Средства также являются объектами чувств. Но средствами наслаждаться невозможно. Средства используют для получения объектов чувственного наслаждения. Хотя средства являются объектами чувств, но они носят скрытую форму. Как ложное эго скрывает тригуны материальной природы, так и средства, они скрывают чувственные наслаждения. Можно видеть, что люди все измеряют средствами, да? Средствами на жизнь. Что значит средствами на жизнь? Деньгами. И деньги у каждого в уме сразу же трансформируются в определенные виды чувственных наслаждений. Мгновенно. И поэтому, несомненно, человек, который привязан к деньгам, это означает, что он привязан к чему? Конечно. Привязан к чувственным наслаждениям. Для чего нужна артха? Артха означает богатство. И в шастрах описывается, артха нужна для того, чтобы получить каму. Наслаждение, чувственное наслаждение. Поэтому человек стремится стать бизнесменом. Это желание богатства делает человека бизнесменом. Это такой тип вожделения. Это называется тонкий секс. Есть грубый секс, для него много денег не надо, но есть тонкий секс. И тонкие сексуальные желания, это означает желание разбогатеть, желание выделиться из общей массы, это слава. И желание, если вы помните, какое там третье желание? Желание богатства, желание выделиться из общей массы. Да. И ощущение собственной уникальности, насколько я помню. Так, ну, приблизительно так будем говорить. Пуджа, Артха и Шри, по-моему, насколько, или Виджая. Слава человека. Пуджа, богатство, власть и слава. Такие в основном три аспекта интересуют человека. Это проявление тонкой сексуальной зависимости. И если вы помните, когда человек не квалифицирован, он воспринимает, что сложно избавиться от грубого. Почему он так считает, что сложно избавиться от грубого? Поскольку это для него сложно. Поэтому он воспринимает, что если кто-то от чего-то грубо отказался, то есть от самого объекта, то это отреченный человек. Поэтому мы можем видеть, как молодые преданные считают отреченным того, у кого нет хорошей квартиры, нет хорошей машины, нет много денег, нету красивой жены, хороших детей, нету хорошего образования. Они думают, что такой человек отречен. Почему? Они воспринимают это через объекты чувств. И они думают, раз у этого человека есть машина, есть бизнес, значит он кто? Похотливый. А вот у этого человека нет никакого бизнеса, нет никакой машины, нет никакой жены. Он, значит, святой, продвинутый. Атмаван маньяте джагат. Они также думают о себе, что у меня этого ничего нету, поэтому я продвинутый. Или если я это отдаю, я тут же становлюсь отреченным. Поэтому люди на первых этапах бросают институты, когда они привлекаются. И очень важно, чтобы у них был авторитет, иначе они сбиты с толку объектами. То есть они пытаются все вокруг себя изменить и думают, что это изменит их. Но бытие не определяет сознание, как бы мы этого ни хотели. Вот почему говорится, что мы до сих пор здесь находимся, потому что мы так думаем, что наше сознание определяется бытием. Это означает, мы одно принимаем за другое. Наше сознание определит бытие, А мы думаем, что бытие определит наше сознание. И поэтому мы так привязаны к этой концепции, что если мы что-то вокруг изменим, несомненно, изменится наше что? Сознание. Мы уверены в этом. Поэтому мы думаем, вот сейчас куплю машину более лучше, и все будет нормально, и начну служить. Но мы покупаем объекты, и говорится, что все объекты в материальной природе, они несовершенны. Поскольку материальная природа не дает совершенства. Почему? Потому что многие объекты чувственных наслаждений созданы людьми. А люди несовершенны. Почему? Потому что они в иллюзии. Люди несовершенны только по одной причине, что они в иллюзии. Поэтому кажется, чувствуется. Они чувствуют, что будто бы это все совершенно, но на самом деле нет. Итак, чувство находится в иллюзии. Человек в иллюзии, поэтому чувства несовершенны. И все наши машины, стиральные там какие-то автомобили, плеера, все несовершенное, как и наши чувства, как и иллюзия, временные и несовершенные, постоянно ломаются, с виду хорошие, снутри плохие, снутри хорошие, с виду плохие и так далее. Мы видим все время несовершенство этих объектов. И человек берет эту машину и видит, что жизнь его не изменилась. Просто теперь очень много проблем. Нужен гараж, нужен бензин, нужна новая резина. То есть все, то там бренчит. И весь ум поглощается объектом. Объектом чувственного наслаждения. Весь ум поглощается деньгами, которые человек зарабатывает. Он не знает, куда их деть. С одной стороны, он думает, надо использовать это для себя. С другой стороны, он начинает понимать, что надо каким-то образом использовать это для других. И беспокойство, новое беспокойство возникает. Итак, куча беспокойств у человека. Ум его обеспокоен. Почему? Откуда возникают беспокойства? Результатом беспокойства является сомнение. Откуда возникают сомнения? От беспокойства. Откуда возникает беспокойство? Из-за привязанности к плодам своей деятельности. Откуда возникает привязанность к плодам своей деятельности? Оттуда, что мы считаем, что они принадлежат нам. А откуда возникает это ощущение, что плоды принадлежат нам? Потому что мы считаем, что мы причиной являлись этой деятельности. Откуда возникает то, что мы себя считаем причиной деятельности, которую мы совершаем? Из-за того, что мы руководствуемся ложным эго. Почему мы руководствуемся ложным эго? Потому что наше сознание осквернено. Почему наше сознание осквернено? Потому что мы решили, что мы способны действовать независимо. Мы свободу и независимость спутали. Мы решили действовать независимо. И свободу нас провозгласили чем? Независимостью. День независимости. Но свобода и независимость – это разные вещи. Итак, не способные различать, мы одно начинаем выдавать за другое. И мы видим, как человек, который хочет независимости, постоянно всем окружающим убеждает, что он хочет лишь просто быть каким? Свободным. Свободным. Итак, мы можем видеть очень много разговоров на махатах, в ятрах, вообще в обществе, что все пытаются объявить свою независимость свободой. Что мы просто хотим быть свободными, потому что нас эксплуатируют. Потому что нас эксплуатируют. За счет нас кто-то наслаждается. А мы, совершая действия, получаем лишь страдания. Отсюда рождается эта концепция, что мы совершаем действия. И в результате этих действий вместо наслаждения приходят тройственные страдания. Адхьятма, Адхибхута, Адхидайва. А Кришна, или Бог, он оказывается верховный наслаждающийся. И на него никогда реакция не распространяется. Таким образом, мы здесь действуем, страдаем, а все плоды жертвоприношений, все плоды наших аскез и нашей деятельности, оказывается, уходят к Богу. Итак, это состояние несвободы остается в нашем оскверненном уме. И мы стремимся к независимости. Так мы стремимся к независимости постоянно. Мы думаем, что, видимо, духовный учитель, если мы будем ему служить, он отправится в духовный мир, потому что он чистый и преданный, да еще мы ему помогли. А поскольку мы не чистые и преданные, вот оно оказывается, что такое. Значит, мы будем для него распространять книги, он исполнит миссию своего гуру, а мы? Он все контролирует, все содержит в чистоте, все врата его тела освещены знанием. У нас может быть одно ворота, и то так тускло светится знанием. Это в основном рот. И то, когда он ест. Все остальное у нас в темноте, невежество находится. И мы думаем, елки, так мы кого отправляем в духовный мир? Это ж как надо любить гуру, чтобы его отправить в духовный мир? А самому остаться здесь, получать реакции за все то, что ты для него сделал. И так у людей рождаются разные представления, разные ощущения. И все эти ощущения являются иллюзией. Иллюзии одно принимает за другое. Говорится, как раз гуру здесь остается очень часто, а ученики возвращаются назад к Богу. Как раз в этом особый подвиг духовного учителя, что он принимает на себя реакции наши. И люди, сбитые с толку, не понимающие положение духовного учителя, несомненно стремятся к внешней форме духовного положения. Что катают на машинах, все кланяются. Тогда все, что вы говорите, вы принимаете за абсолютную истину. Хочется наслаждаться, потому что это называется пуджа. Вот почему называется вьяса пуджа? Что во время вьяса пуджа происходит? Некоторых людей очень привлекает. Это я, значит, сижу вот здесь, все мне заглядывают в рот, говорят, что у меня лотосные ноги, в смысле стопы, что у меня там какие-то изумрудные пятки. Что верится с трудом даже самому, что у меня ногти подобные лепесткам лотоса, что от моих стоп исходит сияние, знание, знание, иллюзия и забвение. В основном от наших стоп это исходит. Итак, мы сбитые с толку начинаем думать, что вот какое положение гуру. Когда мы еще немного служим, и когда мы авторитеты, мы чувствуем, что в нашем служении не хватает нам авторитетства. Нас не все слушают, нас критикуют. И мы хотим иногда защититься каким-то более высоким положением. Тогда уже нас нельзя критиковать. Тогда все, что мы говорим, это абсолютная истина. Тогда мы можем исполнить какие-то свои собственные представления. И тогда мы устремляемся к какому-то высокому положению. Потому что у нас есть собственные представления, собственные планы. И тогда нас интересует это положение. И мы видим, как человек может не желать, он не совершает никакого действия, но и боится потерять положение. Боится потерять положение авторитета. Вот у меня есть опыт, когда люди, допустим, они президенты храмов считаются, но они вообще ничего не делают, как президенты. Но если говорить об этом, им напрямую они не осознают этого, что они абсолютно бесполезны, как президенты. И когда пытаетесь их кем-то заменить, или появляется человек, который имеет какое-то практическое желание что-то менять, поскольку они ничего не делают, они воспринимают его оппозиционером. Почему? Почему они думают, что этот человек, который пытается что-то, пусть неправильно хоть как-то, но он пытается что-то изменить, видя, что ничего не делает авторитет, и в первую очередь ничем не управляет, не руководит, не превращается в духовного авторитета, а остается менеджером, еще плохим менеджером, который вообще не может решить ни одной проблемы организационной, правильно. Мы считаем, что это оппозиция. Тогда человек говорит, что нет, меня это не интересует, потому что это положение лидера, положение лидера его привлекает. Потому что тогда все вам кланяются, все выказывают вам почтение, с вами советуются. И такое складывается иллюзорное впечатление, что вы наслаждаетесь контролем других живых существ, что вы контролируете процесс. Желание контролировать остается. Даже человек не умеет контролировать, не может контролировать, поскольку он не способен контролировать даже собственные чувства. Можем видеть, человек заболел и отказывается от преданного служения. Человек, какие-то там долги у него там или что-то еще, он отказывается, женился, тоже прекращает служить. Но когда его выгоняют из совета, поскольку он бесполезен стал, он теперь все рассматривает через призму чего? Содержания объекта своих чувственных наслаждений. Он начинает беспокоиться, как же так, ему почести не оказали, он столько проповедовал. Но это результат его проповеди. Он проповедовал в таком настроении, что пришел плод. Как узнать, что человек имел корыстные мотивы в деятельности? Когда приходят плоды, нужно посмотреть, что происходит с человеком, когда пришли плоды деятельности. И что происходит с человеком? Человек сам может не видеть свой мотив. Почему? Потому что человек не избавился от анартха. Анартха – это то, что вынуждает живое существо продолжать думать о себе как? Как о совершенном. То есть одно принимать за другое. В иллюзии. И эта анартха называется самоиллюзия. Когда мы себя убеждаем, что у нас хороший мотив. Нам удается себя убедить во многом, что мы хорошие люди, что мы очень честные, очень порядочные и так далее. Нам удается постоянно это убеждать в себе. И чем больше самоиллюзии, тем больше ощущение, что я продвинут. Еще больше ощущение, что я продвинут, я все понимаю, я даю хорошие лекции. Сегодня, вчера только я на игле сидел в течение 3 лет, теперь я делаю хорошие лекции, теперь я критикую других преданных, которые никогда не занимались тем, чем я занимаюсь. Я болею страшными венерическими заболеваниями и становлюсь гордым. Но если кто-то об этом скажет, я вообще перестану все делать. Почему? Потому что не надо, я хочу быть в этой иллюзии, потому что эта иллюзия меня вдохновляет. Становиться каким? Продвинутым? Нет. Гордым. Забыть о том, кто я был на самом деле. И это называется негодяй. В шастрах таких именно называют негодяями. Когда человек путает знания с негодяйством. Он думает, теперь я имею право обсуждать или критиковать людей, которые в 1000 раз лучше меня во всех отношениях. Они никогда не были бандитами, они никогда не прелюбодейничали, они никогда не кололись и не были алкоголиками. Они всегда вели праведный образ жизни. И теперь я их критикую, стоя где-то за углом и смоля сигареты, и давая хорошие лекции, и обсуждая брахманов, духовных учителей, каких-то личностей, как они, видишь ли, неправы. Это и есть негодяй. Но почему негодяй не видит в том, что он негодяй? Потому что там это анартха, которая называется как? Самоиллюзия. Самоиллюзия. Человек не оценивает даже своего положения. Что такое милость Кришны? Это когда я все более и более становлюсь смиренней. Что значит дает мне смирение? Стыд. Меня жжет стыд и позор за мое прошлое. И тогда мне кто-то говорит, не печалься о прошлом, живи настоящим ради будущего. Что значит живи настоящим? Служи. Служи. Что значит служить? Это значит удовлетворять. Удовлетворять. И мы на самом первом этапе начинаем удовлетворять кого-то. Если мы не пытаемся кого-то удовлетворить, кто нам проявляет заботу, кто нас любит. Вчера на лекции я вам рассказывал, что любовь что такое. Мы всегда стремимся эксплуатировать тех, кто нас любит. Перед ними капризничаем, вредничаем. Потому что мы чувствуем, что нас любят. Поэтому мы себе позволяем себя вести безобразно. Особенно перед теми людьми, которые чувствуем, что нас любят. Мы эксплуатировать их начинаем. Но в шастрах говорится, человек, когда он получает квалификацию, он начинает служить тем, кто его любит. Служить. Это самый низший уровень квалификации. Служить тем, кто на нас заботится, кто нас любит, кто день и ночь не спал, мать, отец, кто не спал днем и ночью, когда мы болели, кто занимается нашими ботинками, трусами, часами, тот, кто... И мы этого не замечаем. Мы каких-то любим совершенно других людей, Майкла Джексона, какого-то Ди Каприо в фильме любим. Любим каких-то... Странные вещи мы любим. Любим футбол, хоккей. Но мы даже не замечаем, что есть... Мать, которая нас так сильно любит, и мы просто ее эксплуатируем, и при этом мы мним себя продвинутыми личностями. Мы здесь получаем инициации, так и не разглядев какую-то собственную мать возле носа, собственного отца возле носа. Мы не разглядели и ни разу не послужили своей матери, своему отцу, своему дедушке какому-то. Мы не оценили, мы не пытаемся даже вернуть им эту любовь, мы не пытаемся вернуть ее через служение. Вот почему говорится, что гуру... остается в недосягаемости для ученика. Почему? Потому что гуру любит, а ученик нет. Поэтому, говорится, верхом совершенства взаимоотношений является гуру-бхакти. Когда ученик вдруг понимает, что его любит духовный учитель, заботится именно о нем. И все это причина того, что он о нем заботится, это его любовь. Он начинает служить ему. Поэтому Кришна говорит: вопрошай его смиренно и служи ему. Почему служить надо гуру и почему надо быть смиренным перед гуру? Потому что мы должны быть смиренны перед любовью. Мы должны быть слугами этой любви. Мы должны служить тем, кто нас любит. Как узнать, что нас любят? От нас ни черта не требуют. Ничего не хочет, нам просто предоставляют какое-то мнение. На нас не оказывают никакого давления. Как мать, она говорит: ну ладно, ну что, ну хуй. Или в какой-то момент нас наоборот пытаются защитить и оказывают на нас давление. Мы не можем понять, что такое любовь. И тогда мы удивляемся, что когда все плохо, кроме матери, нам не к кому бежать. Когда у нас порвались какие-то сапоги, мы бежим не к тому, кого мы любим, а мы бежим к тем, кто нас любит. Потому что наш ум сбит с толку. Чем? Вожделением. Потому что мы эксплуатируем всех, кто к нам как-то хорошо относится. И никогда им что? Не служим. Никогда. Жена, когда мы оказались на игле, больные, тупые, брошенные всеми друзьями, которых мы так любили, ради которых мы оставляли жен, теперь жена в этом сраном состоянии выбирает нас, и мы все равно ее не будем служить. Зачем она нужна? Потому что мы не знаем, что такое, когда любят. Что нас принимают в самом драном, сраном состоянии те, кто нас любит. Когда мы с ума сошли, нас принимают. Когда у нас нету ничего, ни славы, ни почести. Вот почему вся концепция вед говорит, что человек должен стать слугой. Слугой. Почему мы служим Радха Кришне? Мы все время кричим, что мы слуги Кришны, Радха Кришны. Но мы служим им только потому, что они любят. Они любят. И мы на самом деле служим-то этой любви. Но сейчас мы этого не ощущаем, поэтому мы их просто эксплуатируем. Мы думаем, раз Бог нас любит, Он должен нам то сделать, то сделать. Мы Ему свечку, Он нам печку, так сказать. Да? Мы Ему Хари Кришна 2 года, а Он нам миллиарды жизней простит, что мы Его оплевывали. Это и есть эксплуатация. Мы вымыли пол и требуем теперь от матери компьютер. Но это неравноценные жертвы. Мы обнимаем мамочку, целуем его в щечку и говорим: купи мне новые вещи. Работай, иди паши день и ночь, чтобы обеспечить меня, объект своей любви. А я перед тобой буду кривляться и капризничать. Разве не это свинство? Разве не это подлость, гадость и все остальное? А посмотрите на этих матерей, которые также наши матери. Как они относятся к своим матерям? И начинаем мы... Вот почему и мы так к ним относимся. Потому что у нас никогда не было примера. Никогда не было примера. Вот почему Прабхупада говорит: для людей нет авторитетов. Почему? Потому что они никогда не видели примера. Они только слышали эту болтовню, но в жизни этого что? Не видели. Поэтому, говорится, поступок всегда звучит громче, чем слово. И когда человек пытается кому-то проповедовать, особенно близким, детям или кому-то, женам, родным, он показывает свое отношение к своему отцу и к матери. Тогда он перед детьми демонстрирует не словами, он выказывает почтение своему отцу. Он любит отца, и они видят это не в словах, а в чем? В поступках. Он любит мать. Любовь – это не слова, это не вздохи под луной и не поцелуи. Что такое любовь? Это жертва. Жертва. Чем же мы жертвуем? Мы жертвуем для тех, кого мы любим, своими чувствами. То есть мы начинаем наслаждать чувства тех, кого мы любим, даже отрывая от себя. Вот что такое любовь. Почему и все шастры говорят, если человек не может подняться на высокую платформу, надо, чтобы у него были дети, чтобы у него была жена. Почему? Чтобы он научился жертвовать. Жертвовать своими желаниями, своими чувствами, своими наслаждениями ради наслаждения кого-то. И так постепенно человек поднимается от одной ступени к другой. И много жизни нужно, очень много жизни нужно, чтобы понять, что такое любовь. Понять этот самый низший аспект любви, Это жертвенность любви. Жертвенность и понять самый высший аспект любви – это любовь в разлуке. То есть, такой вид чувств, как разлука с объектом своей любви. Когда умирают дети, как себя чувствует человек? Самый дорогой для него человек – ребенок, кого он любил. Ребенок-то никогда не любит родителей. Вы представьте, у кого есть дети, что вы сейчас прямо перед гробом находитесь. Разлука. Вы можете себе представить, какое ощущение вы будете чувствовать? Всю жизнь вы потратили на это чувство этой личности. И все, и она лежит холодная в гробу. Вы видите изменения, что там нет жизни. Вот вам разлука с объектом своей любви. Страшное страдание. Ум постоянно на это концентрируется. Человек пытается что-то сделать, теперь уже Майя его не интересует. Теперь ему что не предлагай? Славу, почести, богатство, деньги, интеллектуализм. Ум полностью на этом зафиксирован, и ничего не может утешить сердце матери. Ничего не может утешить сердце человека, который кого-то любил и потерял. И тогда люди пьют, колятся, пытаются ходить в кино, с кем-то общаться, но ничего не помогает. Кроме времени. Время. Время. Говорится время, Кришна говорит, я всепожирающее время. Поскольку эти чувства были все не к правильному объекту, они не стали духовными, в них нету также в этих чувствах чего? Вечности. Поэтому со временем я их также поглощу. И поэтому говорится, что время лечит все раны. Проходит время, мы видим опять улыбающееся лицо матери, которая недавно потеряла ребенка, которая готова была наложить на себя руки, но она уже хохочет и смеется над анекдотами про Василия Ивановича. Как быстро время меняет. Итак, иллюзия через чувства также действует в факторе времени. Время. Вот почему в Бхагавад-гите изучает человек, что такое карма, что такое гуны, что такое время. Итак, когда мы начинаем смотреть с позиции знания на себя, мы негодяи. Поэтому нам так выгодно смотреть на себя с позиции чего? Невежества. Мы боимся людей, которые скажут нам о том, кто мы такие. Страшно. Мы хотим даже, чтобы их приколотили. Или, по крайней мере, мы хотим от них отойти в сторону. Почему? Потому что они освещают вещи такими, какие они есть. И тогда они тревожат нашу анартху. Какую? Самоиллюзия. Тогда мы становимся плохими людьми. И говорится, даже последний демон или кто-то не хочет быть в собственных глазах каким? Плохим. Не хочет человек быть плохим. Не хочет. Но, говорится, задеть, если нас задели, Бхактивинод Тхакур говорит. Если кому-то вы говорите об этом, и человеку стыдно, значит, он очистился. Итак, Бхактивинода говорит, первый вид реализации, что человеку очень стыдно. Когда он слышит это и видит себя в этом, ему очень стыдно. Еще никаких действий, ничего. Он просто ощущает, что стыдно. Это правильно. И так стыдно. Зачем он об этом говорит? Я не хочу, чтобы сейчас так говорили. Потому что так стыдно. Говорится, это очень, очень, очень хороший уровень. Но видите, какой он интересный. Поэтому он ничего общего не имеет с материальной деятельностью. Духовная жизнь ничего общего не имеет с мирской жизнью. Мы можем видеть, преступника осуждают, а он начинает говорить, да, ну, я не считаю себя виновным. Вы наверняка замечали, когда в юриспруденции есть такое понятие презумпция невиновности. Да? Когда человек может оправдываться и может доказывать свою невиновность, каким образом там он хочет. И вот это... Презумпция невиновности – это как раз есть тот фактор, который также срабатывает неправильно в нашем сердце. Почему мы отторгаемся от этого? Потому что мы хотим остаться невиновными. Чистолюбие, эгоизм этот, все равно я не виноват, и мы защищаемся. Мы защищаемся, и люди ищут хорошего адвоката. Очень хорошего адвоката. Почему люди любят адвокатов? Бандиты любят все адвокатов. Никто не любит прокуроров. Все любят адвокатов.

ему стыдно. Им просто стыдно. Это первое. Второе, когда один понюхал запах, а другая ощутила влажность этих соплей, которые зашли из этих объектов, появилось еще, помимо чувства стыда, чувство отвращения. Неприятное чувство такое. Итак, до какого-то момента мы можем находиться рядом. Потому что, вот как вы думаете, люди очень редко ходят в храм, да? А здесь есть люди, которые живут здесь в храм. И им приходится здесь также и расслабляться, и напрягаться. Все здесь происходит. Почему Прабхупада говорит, что мы открыли эти центры для того, чтобы люди, те, которые хотят быстро прогрессировать, могли быстро прогрессировать? Потому что именно в этой среде человек со временем начинает вести себя таким, какой он есть на самом деле. И тогда очень благоприятно можно ему говорить, он начинает понимать это все. И так деятельность ведет к пониманию. Действие само. Он начинает так действовать, жить здесь. И постепенно он начинает понимать, о чем говорит Бхагаватам. Начинает понимать, о чем говорят шастры, о чем говорит лектор, какой духовный авторитет, административный авторитет. Он начинает все это видеть. Что это на самом деле так. Что нужно попытаться избавиться изнутри. Изнутри. Но когда человек приходит сюда в умонастроение наслаждаться, и ему говорят, ты такой негодяй, да? Ему начинают рассказывать об анартхах и обо всем остальном. У него возникает проблема, потому что он этих анартхов не видит. Он думает, о чем они говорят? Здесь, похоже, всех критикуют. Все время какие-то неинтересные истории. Все время вот, зависть, ложь, гнев, похоть. А нельзя ли что-нибудь про Бога? Почему здесь все время говорят о лицемерии, о лжи, о гордости? Что это? Видимо, у них нет других тем, что ли, для разговоров. И они приходят наслаждаться лилами Кришны. Они хотят, чтобы здесь рассказывали истории, вот все такое, пятое, десятое. И поэтому вы наверняка замечали, проповедь прихожанам и проповедь преданным, преданным, которые проживают, инициированы, там, разное немножко. Одно дело проповедь преданным, одно дело... Там все интересно, все здорово, а здесь начинается анализ нехороших качеств, негативных. Почему? Потому что они оскверняют все. Оскверняют. Представьте, если вы варили что-то, все приготовили, и кто-то мимо шел, открыл и плюнул туда. Как история есть, как брахмана, он все готовил, чтобы предложить Кришне, он остановился в доме Джагананда Пандита. Отца Господа Читания. И он все готовил. Только предлагать. Предложит. Отойдет в сторону. Господь Читания забежит, раз все съест. И он говорит, ой, елки. Он опять начинает это делать. Опять начинает это готовить. И более того, готовит. Поскольку это был маленький мальчик, который забежал на алтарь, схватил парфюмерию и начал есть. Все нужно было мыть. Потому что все это было осквернено. И они мыли все это. Они не знали, что это Бог. Точно так же человек, он оскверняется. Постоянно оскверняется. Постоянно он нечист. Почему говорится чистые преданные? Наша преданность постоянно оскверняется. Постоянно оскверняется. Каждый день она оскверняется. Даже если мы достигли какой-то преданности, это означает, что пока мы здесь находимся, она постоянно оскверняется соприкосновением с гунами материальной природы. Она может оскверниться в результате кармы, в результате неправильных взаимоотношений. Очень много чего может осквернить нашу преданность. И когда наша преданность оскверняется, появляется всевозможная гордость, зависть, похоть. Начинаем думать, что мы уникальны. Опять, только недавно мы были падшими, теперь мы уникальны. Как так? Как быстро? Вчера ты только ходил с поникшими глазами, опущенными, потухшими, ниже соломы, валяющейся на дороге, осознавая свое падшее положение. Не прошло и года, и уже великий. Как так может произойти? Прабхупада говорит, проповедник всегда должен быть квалифицированным. Что значит квалифицированным? Одно из видов квалификации в шестой песне Шримад Бхагаватам описывается. Человек никогда не должен забывать, кем он был до сознания Кришны. Он всегда должен ценить то, что дал ему Бог. Если человек прекращает это ценить, он это теряет. Представьте, что вы перестали ценить деньги, везде их разбрасываете, ложите. То есть перестали о них думать, вы их теряете. Что вы ценности всегда что делают? Берегут. Бережливость. Берегут всегда то, что ценно. Если вам ценны какие-то отношения, вы бережете их. Если вам ценен какой-то человек, вы бережете это. Но когда мы прекращаем что-то ценить, это от нас уходит. Это уходит. Потому что бисер перед свиньями не метают никогда. Итак, мы позволяем себя любить, но мы никого не любим. Как узнать, что кто-то нас любит? Он служит нам. Как? Как? Бескорыстно. Мы узнаем, что он что-то нам дает, этот человек. Мы только берем. И мы думаем, что мы также его любим, потому что мы все от него берем. Очень удивительное положение любви. Он нам дает, а мы думаем, что мы тоже его любим, потому что приятно любить тех, кто нам что-то дает. Тот, кто нас обнимает, кто нас нежит, кто нам дает деньги, кто вообще удовлетворяет наши чувства. Да, хорошо. И поэтому мы никому не служим. И в этом проявляется наша демоническая природа. Поэтому демоны говорят, что нет иной причины, нет иной деятельности, кроме удовлетворения своих чувств. Вот почему люди такие. Они никогда не служат тем, кто им что-то дает. Они даже не пытаются им отдать тот же долг. Чем? Если они узнают, что нам что-то надо, они нам делают это. Но мы никогда не интересуемся, что им надо. Никогда мы не интересуемся. Мы никогда не помоем пол. Потому что человек будет работать, мать будет работать день и ночь. Еще приходить, убираться. Еще стирать. Кому? Тем, кого она любит. А мы будем потом всем доказывать, что мы любим ее. Это обман. Это негодяи. Это плохие люди. Это сбитое с толку живое существо. Мы можем испытывать к нему ненависть, можем неприязнь испытать. Но, говорится, преданный, видя таких людей, начинает испытывать к ним сильное что? Сострадание. Почему? Потому что они лишены любви. Они просто лишились любви. В них только одно вожделение. Только одно вожделение. Похотливые. И он говорится, гордые, завистливые, похотливые, тщеславные. Вот они какие становятся, эти люди. Потому что нет любви в них. Вчера мы говорили об этом на Яге. И тогда они сражаются. У меня есть столько-то денег, и будет еще больше. Они все время из-за денег сражаются. Из-за власти, из-за славы, из-за чего угодно. За шмутки. Они будут сражаться за это. День и ночь. Потому что они не мерят, ничего не измеряют любовью. Они все измеряют половой жизнью. Я нашла себе бычка, теперь он меня обеспечивает, мы теперь с ним живем, очень нормальной половой жизнью. Счастье. Мои дети, так сказать, одеты, обуты. Но служу ли я тому, кто дает мне что-то? Я ему даю возможность себя гладить. Очень странное ощущение любви. И живое существо, вот почему мы принимаем вожделение за любовь. Потому что мы не различаем вожделение и любовь. И нам кажется, что мы любим. Человек о нас столько заботится. Он нам дал столько, что мы улучшились. Но мы что-нибудь дали, чтобы он улучшился? Ничего. Он столько раз нас прощал, а мы не можем простить ему какой-то ерунды. Если бы мы с кем-то прелюбодейничали, заболели или кололись, он нам все простил. А мы способны простить это ему? Если он начнет колоться, прелюбодейничать, точно так же делать. Если мы так его любим, мы как говорим. Мы сможем простить? Насколько это люди более возвышенные, которые прощают нас и которым мы не можем ничего простить. Итак, реализация это не просто шнурок носить и здесь... диско киртаны петь. Реализация – это развитие качеств. Очищение приходит, когда говорит Вишванатха Чакраварти Такур, клешакни, прорастает второй лепесток, который называется шубхада, развитие хороших качеств. Человек как же может увидеть хорошие качества, когда он не видит нехорошие? Ему-то кажется, что нехорошие качества – это и есть хорошие качества, потому что он не прошел процесс клишакни. И процесс клишакни – это первая ступень повторения святого имени. Как же клишакни начинает, когда человек не забывает, кто он такой был? Когда он курит где-то там за углом и думает, что я такой дурак, буду его почитать за то, что он... Я лишь могу сострадать этим людям. Сострадать. Потому что я сам такой был. Я вижу, что они сбиты с толку чем? Вожделением, иллюзией. Им стыдно. Они очень хорошие люди, потому что им стыдно. Они прячутся за углом. И когда вы их видите, им стыдно. Они спасены. Пока человеку стыдно, пока он видит, что это неправильно, его можно спасти. Но когда человек не видит, что это неправильно, когда человек не стыдится ничего уже, нужно его оставить. Дети курят при родителях, пьяные. Я всегда, вот я лично, очень греховный человек, но мне всегда было стыдно. Я всегда боялся, что меня кто-то увидит, те, кто чисты. Кто думал, что я тоже чистый, я от них это скрывал. Ни разу в жизни я не закурил перед своим отцом. Я вообще-то и так не курил, я курил только по пьяни. А пил я 3 года каждый день. И мне было так стыдно. Я не знал, у кого переночевать, как, потому что я понимал, что мне стыдно перед отцом, с матерью, что я буду с пьяной рожей там сейчас сходить. Но меня никуда не пускали, когда, потому что там никто не хотел пьяную рожу приютить. Мне приходилось идти домой. Меня тоже там не пускали. Я начинал орать. Всякую чушь. Что меня, видишь ли, не любят там и все такое. Чем же я играл их любовью? Как самый подонок, я играл их любовью. Я говорил своим, когда я все это реализовал и стал служить своим родителям, я стал говорить тем, кто меня принимает авторитетом. Я говорю, почему мать твоя столько для тебя делает, и ты ее не любишь? Потому что мне не надо то, что она для меня делает. Но между объектами и самим чувством есть большая разница. Она дает тебе это чувство. Может, она сбита с толку. Может, она неправильно что-то делает. Но это не означает, что у нее нет этого желания каким-то образом. Она отдает квартиру для духовных учителей. Она повторяет джапу. Только из любви к этому человеку. Что ты сделала хоть раз из любви то, что ей нравится? Ничего. Ничего. Я из-за своей любви просто хочу от нее уйти, от этой свиньи. И тогда приходится таких людей терпеть. Они даже не стыдятся. Они даже не стыдятся. Вы приходите домой в квартиру и видите, что мать день и ночь работает, и ничего никто не делает. И говорят, а мы вот тут работаем. Мы в депрессухе были. У нас психологическое такое состояние. Поэтому я говорю, запомните, пока человек стыдится, человек спасен. Пока человеку стыдно, поэтому Арджуна получил такое наставление от Кришны. Не беспокойся, о сын Партхи, ибо ты с рождения наделен божественной природой. В чем же проявилась божественная природа даже греховной личности? В чем? В стыде. В стыде. Что такое божественное качество? Это означает, человек способен видеть свой грех, и поэтому он его воспринимает как грех. Он его стыдится, он его скрывает, он не хочет, чтобы о нем это знали. Он еще в нормальном состоянии, его можно, потому что он видит его и стыдится. Может быть, он не может его победить, может быть, ему хочется наврать и все. Но видно, что он это делает от стыда. Что же прикрыла Ева листком? Что она прикрыла? Срам, стыд. Значит, она не была такая еще конченная. Она не была еще такая конченная, потому что она понимала, что это что? Стыдно. Это стыдно. Но стыд, говорится, он также в гунах материальной природы. Поэтому Каништхи, Мадхьямы, там у них разное проявление стыда. Очень разное. Итак, если человек хочет на самом деле действовать, это говорится этически, нравственно. Этикет вайшнава является результатом всего служения. Что этично, что неэтично, что нравственно, что ненравственно. И человек, который никогда не ощущал себя любящим, только ощущал, как его любят, и он потом начинает эксплуатировать эту любовь, начинает перед ней выкрутасничать. Как вы думаете, почему Кришна так устроил, что мы все здесь, а не там? Почему нам так тяжело попасть к Кришне? Он же нас любит. Да, потому что мы не любим того, кто нас любит. Поэтому мы будем поклоняться Богу также из-за кармы, из-за йоги, из-за гьяны. Взять, наслаждаться и стать господином при помощи того, кто нас любит. Мы не откажемся от этого ради служения Ему. Просто, чтобы служить Ему не за это, а просто показать, что мы поняли, мы оценили Твою любовь. Мы теперь не будем служить так. Вот почему в шастрах, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что человек должен, если он не поднялся до этого уровня, он обязан. Если человек не находится на уровне полного предания, то есть полностью посвятил свою жизнь преданному служению, то только такой человек никому ничего не должен. Ни отцу с матерью, ни полубогам, ни мудрецам, никому. Но если человек еще не посвятил полностью свою жизнь служению, у него есть долг. И в первую очередь, долг перед теми, кто о нем заботился. Что значит заботился о его благе? И первое, о нашем материальном благе заботится кто? Отец с матерью. Они заботятся о нашем материальном благе. Отец заботится о нашем тонком материальном благе. А мать всегда заботится о нашем грубом материальном благе. Это отец, поэтому в шастрах говорится, что человек должен почитать отца с матерью. Научиться почитать, то есть служить тем, кто о нем заботится. И служить как? Бескорыстно, да? Бескорыстно, это значит видеть, что они-то мне служат не потому, что я им что-то даю. Они просто не имеют знания, что для меня благо. Но они от маман меня таджагат, они думают, что то, что они считают благом, будет и благом для меня. Но я должен почитать их. Почему? Потому что они мои доброжелатели. Я эксплуататор, а они дающие, жертвующие. Поэтому они в глазах Божьих лучше, чем я. Я-то беру, а они-то дают. А не скудеет рука чья, дающего или берущего? Но мы-то все берем же только. Почему же тогда мы такой концепции придерживаемся, что брать это наш долг? Ну что мы даем? И тогда, когда мы начинаем отдавать, тогда мы начинаем получать что-то другое. Вот почему ведическая астрология говорится, что настоящий астролог это не тот, кто другим делает гороскопы. Настоящий астролог, почему я тогда сказал, что если человек постигает астрологию, он должен предаться Богу сам. Он сам должен стать идеальным преданным, идеальным вайшнавом. Это говорит о том, что такому человеку надо идти за гороскопом. Потому что он, поняв движение звезд, понял, что нет ничего выше, превыше служения Богу. И поэтому Кришна сказал, великие мудрецы, пройдя через многие жизни и смерти, пришли к выводу, что нет никого, великие мудрецы, это означает астрологи, аюрведчики, там, ну, йоги, там, ситхи, ну кто они только не были. Они все это изучив, пришли к выводу, что нет никого, кроме Верховной Божественной Личности, и они с решимостью, безраздельно, полностью отдают себя преданному служению мне. Если кто-то что-то изучил, как он же может быть какими-то другими вещами интересоваться и сидеть, карточки, карты там астрологические писать, чтобы деньги зарабатывать? В лучшем случае, самый лучший астролог это Прабхупада, потому что он распространял славу чистого святого имени и чистого преданного служения Верховной Личности Бога. Лучшим астрологом был Бхактисиддханта Сарасвати. Он прославился в Индии как самый совершенный астролог. Как астролог, не как вайшнав, а как астролог. И почему его астрологи принимали? Потому что он жил в соответствии с чистым преданным служением Верховной Личности Бога. А люди не видели этого, видели только его знания астрологии. И приходили, распишите мне там карты туда-сюда. И он каждый раз им говорил, когда они просили его астрологические прогнозы, он говорит, у вас очень мало времени для того, чтобы полностью предаться Кришне и начать ему совершать чистое преданное служение. И все говорили, ну елки, это не тот астролог. Но Бхактисиддханта Сарасвати именно читал лекции в университетах по астрономии и астрономию начинал раскрывать. В свете чего? Астрологии. Астрономия – это форма астрологии. Астрономия – это внешность, а внутренняя – это астрология называется. Итак, люди, которые сбиты с толку, они всегда думают и принимают одно за другое. Потому что если вы это понимаете, вы это делаете. Вот почему Кришна говорит, обратись к самореализованным личностям. Потому что только они видят это. И поэтому они сами так действуют. Они почитают отца с матерью. Они служат, пытаются служить и ценят тех, кто им что-то отдает. И не для того, чтобы... Что же они ценят? Какое служение? А? Бескорыстное, несомненно. Потому что служением является только бескорыстное служение. Почему? Прабхупада говорит, потому что если мы говорим служение, то мы подразумеваем какое служение? Любовное. Потому что если нет любви, будет всегда там присутствовать что? Корысть. Корысть. Всегда будет присутствовать корысть, если нет любви. Потому что только любовь бескорыстна. Вот почему мы говорим, что здесь нет любви в этом материальном мире. Почему мы говорим, что нет любви? Потому что всегда человек что-то за свою любовь хочет что? Получить. И всегда он хочет получить. Не столько же, а сколько? Больше. Больше. Он хочет получить больше. Опять он бизнесмен. И Прабхупада говорил, как торговец на лавке, лавочник, уподобляется лавочнику. Везде этот пример лавочника. Он говорит, преданные не должны быть лавочниками, впадать в карму, в йогу и в гьяну, иначе они как лавочники. Я буду тебе служить, а ты будешь меня обеспечивать большим. Я тебе полы помою, а ты мне... Полы сколько помыть стоит? Ну-ка в ценах. Давайте, бухгалтер есть? Господин бухгалтер, сколько сейчас получают за мытье полов там? Сколько квадратов-то там? Ну, 50 квадратов. Сколько кто? Есть квалифицированные поломойщики или бухгалтеры? Если 3 раза в неделю, то порядка 300 рублей. 300 рублей в месяц. В месяц. А, да. Не, а если один раз в месяц? 100 рублей. И вот живи на 100 рублей. Если вы такие взаимообмен, ну и живите на 100 рублей. Поэтому Кришна говорит, что я никогда не даю то, что человек хочет. Я всегда даю ему только то, что он... Что? Заработал. Значит, заслужил служением. Я никогда... Почему Кришна так делает? Потому что я люблю. Я понимаю, что если я начну делать по-другому, он просто испортится. Он испортится, потому что мы портимся. Когда кто-то нам начинает давать больше, чем мы заслужили... Постепенно, не имея правильного сознания, мы прекращаем это ценить и начинаем даже это требовать. Мы начинаем требовать. Вот почему Кришна так устроил все идеально. Он говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я что? И награждаю его. В соответствии с его преданным служением. И ни с чем больше. Это единственный критерий для любящего. Что если вы видите, что он заплутал и перестал ценить вашу любовь, вы переходите на следующий этап. Вы давали больше всегда. И думали, что человек это оценит. Но человек стал кривляться, капризничать что-то. Тогда второй этап – это давать столько, сколько он заслужил. Ради его же блага. Не ради блага того, кто дает. Тот, кто дает, какое он благо-то получает? Он же дает. Следующий, это Вишванат Чакраварти Такура описывает. И следующим этапом, если человек начинает говорить, а что мало там, что-то, кто, начинает критиковать, он начинает свои усилия ценить больше, чем усилия кого? Дающего. Дадати. Дадати значит дающий. Дадати свуападантикам. Если он начинает свои усилия ценить больше, чем усилия того, кто дает, тогда, говорится, он должен быть отвергнут. Прабхупада говорит, есть очень много неприятных обязанностей, которые не являются преданным служением. Очень много обязанностей. Говорится, как мужчина обязан содержать семью, так и женщина обязана варить, стирать, мыть и готовить. И она не должна это воспринимать как какое-то суперслужение. Это просто обязанности. Таковы обязанности женщины, таковы обязанности мужчины. Это обязанности. Как обязанности молотка не быть гвоздем, а обязанность гвоздя не быть молотком. И гвоздь может заорать. Я молоток тебе служу, я тебе разрешаю по себе бить. Но такова твоя дхарма. Ты должен скреплять, когда бью я по тебе. Никто не гордится этим. Но мы видим, как люди говорят, я тут все выстирала, я тут постирала тебе полотенце. А ты хоть помнишь, сколько раз тебе я стирала полотенце? Вот, мама, я тебе дала там 300 рублей. А я сколько уж даже сбилась со счета, сколько раз я тебе по 300 дала. Вот почему говорится, что мы в неоплатном долгу перед родителями. Потому что даже если мы им вернем все материальное, мы не можем даже вернуть им то чувство, да, с которым они нас заботятся. То чувство. Они даже зернышко риса нам предлагали с любовью и преданностью. А мы просто им возвращаем долг. Мы даже не можем им вернуть их любовь. Вот почему говорится, мы должны всегда почтительны к ним быть, к своим родителям, а не быть сволочами. Сейчас кто-то досидел и думал о своих детях, но никто не подумал о себе самом. Сидели все, я тут вижу, кивают ноги и головой, потому что у них дети. И они думают, да-да-да, мои дети меня совсем не слушают, меня вот так вот, такие-сяки. А вы какой ребенок сами были? Всегда. И они начинают говорить, да мы матери помогали. Помогать и делать, знаете, говорят, мы пахали, сказала муха, сидя у мула на носу. Мы пахали, сказала муха, сидя у мула на носу. И так до тех пор, пока человек не устыдится, совесть, бессмысленно ему что-то говорить или проповедовать, его нужно занять. Поэтому, говорится, проповедовать можно только тогда, когда сердце очистилось. Вот почему Бхагаватам предназначен для вдумчивых и искушенных людей. Потому что они могут это различать и видеть. У них есть опыт. Они стыдиться начинают. Когда Махарадж Парикшит сидел, он стыдился всего этого. Потому что Шукадева Госвами также рассказывал о разных царях, о том, о сём. Об этих Прачинабархишате, о том, о сём, о Пуранджане. И Парикшит он видел кого? Шукадеву Госвами или соседнего царя. Вы замечали когда-нибудь контроль своего ума, когда нам кто-то что-то говорит, мы думаем, а сам-то он так делает или нет? Мы тут же отвергаем милость. Потому что на наше благо говорится, а мы сразу начинаем думать, а сам-то он так делает? Поэтому говорится, что мудрый человек, он истину ищет. Он не ищет недостатки или не ищет, чем упрекнуть кого-то, кто говорит истину, но сам ей не следует. Он принимает истину, даже если человек ей сам не следует. Он принимает истину. Вот почему Бхагаватам, говорится, был поведан вдумчивым и искушенным людям, что как почтальон, который, может быть, сам и не писал это письмо и не испытывает чувств, которые там в этом письме, он передал эти чувства Кришне. Он передает без искажения эту любовь к Господу и любовь Бога к живому существу. Как духовный учитель передает любовь или преданность Кришне по парампаре. Как ученик передает свое служение духовному учителю. Все мы передаем. Мы получаем милость по той структуре и передаем по той структуре эту милость. Иногда духовный учитель хочет защищать нас, показать, как он нас любит. Чтобы мы почувствовали, как он нас любит. Лишь с одной целью, что мы наконец-то стали квалифицированы. И что мы теперь оценим эту любовь и начнем служить ради своего же собственного блага. Тому, кто более квалифицирован. Тому, кто более квалифицирован в этой любви. Мы можем даже не понимать этих вещей. Что кому-то говорят, что я так хочу позаботиться, чтобы показать свою любовь. Показать свою любовь, ответить на преданное служение любовью. Потому что суть это в том, что Кришна стремится дать нам любовь. Кому? К себе. И когда мы получаем эту любовь, мы отказываемся от корысти. Мы отказываемся от корысти, нам стыдно. И если нам не стыдно, значит мы не квалифицированы. Вот почему конишки всегда сражаются. Им не стыдно сражаться за деньги, за славу, за власть. Им не стыдно. Но человеку более продвинутому, более чистому, стыдно просто за деньги. Все сводить к деньгам или к чему-то. Поэтому Бхактинанда Сарасвати говорит о том, что преданные не давали втянуть себя в разные тяжбы мирские. И в то же время, если это деньги Кришны, человек должен правильно распоряжаться этим. И поэтому говорится, что все начинается с чувственных наслаждений. Как человек наслаждается? Чем наслаждается? Что доставляет ему радость? Радость он считает, что то, что доставляет радость его чувствам. Его уму. Поэтому кто-то счастлив от одного, другой от этого несчастен. Но человек счастлив. Как Прабхупада приводит пример, в Индии есть такие женщины, которым с детства дают яд. Постепенно. И в итоге яд, он приходит в такое состояние, сотрудничество с клетками внутри организма, выделяются определенные ферменты постепенно. Если, может быть, кто-то помнит, называется смертельный поцелуй. Там говорится, что у царей были такие девушки очень красивые. Кто помнит это? Вот Бхагаватам Прабхупада описывает. Что которые своим поцелуем могли убить. Они соблазняли кого-нибудь. И никто не мог понять, почему человек умер. Назывался смертельный поцелуй. Прабхупада это описывает. В какой песне-то? В третьей, по-моему. Где-то там вот это все. Что Майя, он описывает, что Майя как сильна, что некоторые люди, они воспитывали, брали красивых девочек и начинали вводить им понемногу яду. В пищу, во все. В то, что они пьют, в кровь, везде. И постепенно организм, сначала они болели, потому что очень маленькая доза яда, но должна быть, вы знаете, как перке делают, вот, эти манту, это вводит саму болезнь, чтобы иммунитет вызвать к этой болезни. И тогда человек к этой болезни не будет болеть. Вот точно как провокации такие вот. И этот яд давали, и женщина переполнялась ядом, и у нее собственный яд появлялся. И когда она целовала, все это было смертельно. Человек умирал, и никто не мог понять, почему. Вот точно так же говорится, человек, он постепенно переполняется грехом. Постепенно переполняется вожделением, постепенно превращается гордостью. И как только мы соприкасаемся с этим, мы отравлены. Вот что такое общение. Вот что такое, когда молока касается язык материалиста. Молоко становится каким? Отравленным. Отравленным. И приводится пример этой змеи, которая коснулась молока. Вся атмосфера отравливается. Преданность превращается в вожделение. Это отрава. Поэтому и говорится, что дурман мирской любви сильнее яды кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Этот дурман. И одурманенные люди, когда вы начинаете общаться с теми, кто любит деньги, вы даже не замечаете, что они говорят о Кришне. Все, они красивые, все у них красиво. Но когда вы их слушаете, у вас появляется сильное желание денег. Когда вы общаетесь с каким-то человеком, у вас сильное желание машин появляется, потому что этот человек так говорит вкусно о машинах. Другой человек говорит так вкусно о женщинах. Третий человек говорит так вкусно о деньгах. Третий человек говорит так вкусно о власти. О чем угодно. Вы можете не замечать, что все очень красиво с виду, но там присутствует столько яду. Как вы только коснулись, и вы уже отравлены. Ну такой милый, так жалко, так все. Так эти глупые люди, они привлекались этими женщинами. Такие бедненькие. Как игрушки. На войне игрушки бросали раньше. Какие 80-е, начало 80-х годов. На войне всегда, когда оставляет какое-то место враг, он оставляет магнитофоны, пачки долларов, фотоаппараты. В России раньше все же были нищие. И все только и медитировали на красивые магнитофоны, фотоаппараты, на пачку долларов, на разные безделушки иностранные. Банка пива, бутылка какая-то красивая. И все эти вещи были заминированы. И они унесли жизни куда больших людей, чем снайпера, непосредственная атака. Почему? Потому что военные аналитики, диверсионные аналитики, они очень хорошо понимали это. Что люди привязаны к этому, особенно русские. Они очень сильно привязаны, они жадные до этого. И когда человек устремляется к источнику своих чувственных наслаждений, он тут же прекращает контролировать ситуацию. Поэтому женщины выходили с поясами, с динамитом. И когда вы думали, о, женщины, начинали подходить красивые к этой. Ребенок выбегал, на сентиментах все было построено, на чувствах. И такой вид войны был просто уникален. Столько много потерь. Почему? Потому что люди так глупы. Они забывали, что они на войне. Они даже не могли подумать, что магнитофон начинен взрывчаткой, что сейчас вы нажмете на кнопочку и прогремит такой взрыв, что в радиусе там 15-20 метров ничего не останется, одна воронка, даже пепла не останется, что в кусок выжженной земли. От человека вообще ничего не остается. И люди устремлялись к этому. И поэтому Бхагаватам анализирует, как действует иллюзия, как действует гордость, похоть. Что происходит с человеком? Он теряет жизнь, он теряет преданное служение, теряет любовь, став жертвой объектов чувственного наслаждения. Вот почему каждый раз я рассказывал, Прабхупада просил, чтобы люди рассказывали свою реализацию. Каждый раз, когда вы в чем-то чувствуете, что это не ценится или неуспешно, просто идите и служите Кришне. Если вы видите, что вы неуспешны в проповеди родным и близким, если вы видите, что вы неуспешны в бизнесе, если вы видите, что никто что-то не ценит, не тратьте свое время. Просто поймите, вот о чем говорит Бхагаватам, что не надо на все это тратить время. Лучше пойти и все это время, все эти силы и чувства потратить в служении Богу. Иначе вся ваша жизненная сила будет выпита этими вампирами. Воры вас обворуют, и поэтому Бхагаватам говорит, дети вас обкрадут, а жены выпьют из вас всю жизненную силу. И поэтому говорится, что человек, он подобен такому сбитому с толку глупцу. Семейный человек, это как раз описывается в истории царя Пуранджаны. Такой семейный человек гоняется, как глупая олень за миражами. Не может понять, он же видел воду, но чувства несовершенны. Такова иллюзия ума. В пустыне, понимаете, да, в пустыне не видится что-то другое. В пустыне не приходят никакие другие виды иллюзий, кроме того, что жаждет живое существо в пустыне. Что же жаждет живое существо? Почему именно пустыня приводится в пример? А? Потому что все думают о чем? О воде. Все думают о воде где? В пустыне. В пустыне все думают о воде. И поэтому приводится пример. Все люди о чем думают в материальном мире? А? О чувственных наслаждениях. Не о любви, а о чувственных наслаждениях. Жека, а чувственное наслаждение они хотят. И поэтому на каждом углу им они мерещатся. На каждом углу мерещатся. И там приводится пример, как олень устремляется к тому, о чем он думает. А о чем он думает в пустыне? О воде. И путник там кто-то, он все время это в миражи воды видит. И признаки этой воды. Раз есть деревья, он начинает видеть пальмы. Раз есть что-то, значит там есть вода, потому что ничего без воды что? Не живет. И они ищут этого оазиса, чтобы утолить свою жажду. Это называется асад-тришта. Асад-тришта, это означает жажда материальных чувственных наслаждений. Это первая анартха. Жажда чувственных материальных наслаждений. И поэтому ум так настроен этой анартхой. И живой, что везде видит эти миражи. Что вот это удовлетворит. Но когда оно прибегает туда, там просто ничего, что нету. Столько сил потрачено. Еще столько жизненной энергии утекло. И живое существо, когда этого достигает, оно видит, что это не удовлетворило его потребности. Вот я выйду замуж и буду счастлива. Но счастье не пришло. Вот я разбогатею и буду счастлив. Нет, теперь уже кто-то угрожает. Вот я сейчас получу корочку бхакти-шастра и буду самым великим, но так и никто и не уважает. И так далее, и так далее. Все эти миражи. Человек думает, что к чему он стремится? Слава, деньги, власть, почет какой-то. Ничего не утоляет эту жажду. Мы ищем любви, и нам везде нам мерещится на этом углу. В «Титанике», в фильме «Титаник». А, какая любовь! А, ой, какая любовь! А в этой истории про Кришну с Гопи. Ой, какая любовь! Но какую мы любовь там видим? Почему это вдруг мы так резко осознали игры Кришны? Что детям рекомендуем читать 10-ю песню Шримад Бхагаватам? Конечно. Мы одно принимаем за другое. Мы думаем, ничего, Кришна там отрывается. 16 108 1250. Ничего себе, отрывается кто-то. Мы так думаем. И мы сбиты с толку. Мы думаем, что гуру саньяси наслаждаются. И тут кто такой дурачок, бежит за этим миражом, просто желая наслаждаться каким-то образом, почетом, властью. Он не обретет, он никогда не утолит своей жажды. Никогда. Ему придется вернуться на место своей блевотины. И поэтому, говорится, опытный человек очень хорошо различает, где что различает. Поэтому он контролирует свои мотивы, свои вот эти побуждения ума. Он не пытается спустить это на окружающих. Он пытается это проанализировать в самом себе. Когда это проанализировано и достигнуто, он пытается этим поделиться с другими. Это называется самореализация. Видя, что другие также находятся в этой иллюзии, и никто не способен увидеть этой проблемы. Поэтому он раскрывает это видение. Вот почему называется садхана вайтхи или витхи. Потому что он дает свой опыт, что нужно контролировать в этом подъеме, в повторении джапы, как нужно относиться к старшим преданным и так далее. Почему нам говорят, что мы не должны фамильярничать, не должны так слишком шутить и заигрывать, как друзья, иначе это будет оскорбительно. Но мы свои добрые чувства воспринимаем, что это мы не оскорбляем. Также Арджуна, пока он не понял положение Кришны, он никогда не видел своих оскорблений. Никогда. И он постоянно фамильярничал, постоянно подкусывал Кришну. Хотя он видел, что Кришна лучше его. Но потом Арджуна говорит: прости мне все мои оскорбления. Джадабарата, когда стал говорить с Рахуганой, Рахугана тоже не видел своих оскорблений. Он не видел, пока не осознал положение Джадабараты. И когда он осознал, он стал молить его не о тех оскорблениях, которые он в данный момент совершает. Он вспомнил все то, как он себя вел по отношению к нему. Что он говорил. И говорится, он упал в стопы и стал молить его о прощении. В надежде, что великий Браман простит его. В надежде. Почему не в полной убежденности, а в надежде? А? Вот что нам надо развивать? Надежду или полную убежденность? Надежду. А в чем разница между надеждой и полной убежденностью? М? Что? Зависишь от этого. От чего зависишь? От этого человека. Ты еще не уверен, будет это или нет. Ну а почему ты не уверен? Он же великий вайшнав, там все такое. Может, ты не считаешь, что достоин? Чего? Прощение. Прощение. Недостоин прощения. Но он же такой великий, он же должен простить. Сам по себе человек не считает, что достоин. Что? Смиренный не считает, что достоин прощения. Нет, говорится, что он считает, что он очень неискренний. Поэтому он думает, что я сейчас прошу прощения, но я не умею просить даже прощения, я не искренен. Поэтому в сердце того человека может не пробудиться это прощение. Потому что я не искренне прошу его прощения. И поэтому он говорит, надежда лишь остается, что он даже это учтет. Или ну как-то поверит. И человек сомневается, но надеется. Авось. В чем разница между авось и знанием? На чувство полагается. Это и есть сентиментальность. Поэтому Прабхупада говорит, что преданный полностью убежден в том, что Кришна всегда позаботится о нем. У него есть полная вера в это. Что если я просто буду служить Кришне, то Кришна всегда позаботится о мне. И поэтому Кришна сказал Арджуне, иди и смело каждому объявляй, что мой преданный никогда не погибнет. И что я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Hare Krishna.